По сообщениям из Южной Кореи, 23 марта Южнокорейская организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хе» в Сеуле в конференц-зале Федерации Демпрофсоюзов устроила пресс-конференцию, на которой объявила, что 25 марта на тему «Свечей гаснет» состоится акция «21 день всенародных действий». До этого 20 марта эта организация провела пресс-конференцию у здания парламента и потребовала ликвидировать зло Пак Кын Хе и построить новое общество. Между тем, как пишет южнокорейская интернет-газета «Чамсесан», деятели культуры и искусств и другие представители трудящихся провели в тот день у издательства газеты «Чосон Ильбо» демонстрацию, на которой раскритиковали эту газету за оскорбление антипакэнхейской борьбы.